Глава 8. Метель утихла лишь к обеду следующего дня, когда отдохнувшие путники уже изнывали от вынужденного безделья. Ветер, все пытавшийся пробраться внутрь ледяного дома, внезапно перестал завывать, а за полупрозрачными стенами заметно посветлело. Проплавив проход, путники один за другим выбрались наружу. Им пришлось пробиваться сквозь нанесенные к убежищу буйным ветром сугробы. Прищурившись, Ли осмотрелась. Белоснежная пустошь слепила глаза, залитая яркими лучами Сайнара. Снега напоминали пустынные барханы, плавными волнами перетекавшие один в другой, сливаясь далеко впереди с бледно-синим небом. Было тихо, морозно и очень красиво. Определившись с направлением по светилу, Алариан махнул рукой, указывая на еле видимый на горизонте снежный холм. «Нам туда! Мы потеряли много времени, пора отправляться!» Вздохнув, девушки глянули на бескрайние просторы, привычно закинули на спины рюкзаки и медленно побрели вслед за старейшим, щурясь от нестерпимого блеска. Ноги проваливались в снег по самые колени, упираясь в твердый наст, и путники просто выбивались из сил. Их не хватало даже на дыхание, не то что на разговор. Вытянувшись цепочкой, они пробивались навстречу горизонту, оставляя за собой глубокие следы. За несколько часов стихийники преодолели не больше половины намеченного пути, а Сайнар, между тем, уже клонился к горизонту, окрашивая снега в розовато-оранжевый оттенок. На очередной пятиминутной стоянке, давая отдых усталым ногам, Кара уселась прямо в сугроб, не обращая внимания на холод. Ее лицо раскраснелось, а дыхание вырывалось с надсадным хрипом. Лиесса и Теа, уделявшие больше времени физическим тренировкам, чувствовали себя немного лучше, с сочувствием глядя на подругу. Алариан стоял неподалеку и, приложив ладонь ко лбу, пристально вглядывался чуть правее от намеченного маршрута. Ли мельком взглянула в ту же сторону и зацепилась взглядом за нечто неправильное, невозможное, невероятное здесь, в снегах, вдали от человеческого жилья, да и вообще в этом мире. Отбрасывая правильную тень, метрах в 400 перед ними стояла занесенная снегом пирамида. Неверяще встряхнув головой, девушка на миг зажмурилась и вновь посмотрела в ту же сторону. Пирамида была на месте. «Что это?» — ошарашенно спросила она у Алариана. «Не знаю», — покачал головой старейший. «Подойдем ближе и посмотрим». Он махнул рукой, зовя девушек следом, и направился к загадочной постройке. Им потребовалось минут 20 на то, чтобы подобраться вплотную. Слишком правильная форма для естественного холма колола глаза самим своим существованием. Повинуясь внутреннему наитию, Ли пнула ногой по плотному насту и тут же отшатнулась от маленькой лавины. Не удержавшись на ногах, она приземлилась в сугроб и рассмеялась. Перед ними, кое-где еще покрытые остатками заледеневшей корки, на большом квадратном основании стоял обыкновенный шалаш из переплетенных прутьев и натянутых на остов шкур, перевязанных тонкими шнурками из жил. «Ли, ты в порядке?» — недоуменно глядя на развеселившуюся подругу, спросила Теа. «В абсолютном!» — вытирая невольно выступившие слезы, откликнулась Лиесса. «Просто все оказалось слишком просто», — скаламбурила она. «А ты чего ожидала?» «Мне казалось, что здесь откуда-то взялась пирамида». «Фигура? Ну кому бы взбрело в голову строить ее в холодных землях, да еще и такую большую?» «Да нет», — улыбнулась девушка, — «я имела в виду гробницу». «Час от часу не легче», — округлила глаза Тайетта, подавляя желание смерить у Ли температуру. Та явно была не в себе. «Не смотрите на меня так», — Лиесса выбралась из сугроба и отряхнулась. «На земле так когда-то хоронили умерших. И такие склепы до сих пор стоят уже тысячи лет, только они значительно больше. Мне показалось, что это один из них. Кто же мог знать, что здесь может стоять шалаш?» «Да, весьма необычно», — задумчиво протянул Алариан, разглядывая конструкцию. Наверное, его оставили искатели сокровищ. Ну что ж, как нельзя кстати. Забирайтесь, уже темнеет, переночуем здесь. Девушки облегченно вздохнули и беспрекословно полезли внутрь, с трудом отодвинув заледеневшую шкуру, прикрывавшую низкий вход. В шалаше было темно, и Таета, протиснувшаяся первой, осветила помещение призванным огнем. Его света хватило, чтобы разглядеть выжженный круг очага посередине, кучу сваленных в углу шкур, обрывки веревок и разбитые черепки, бывшие когда-то посудой. В другом углу обнаружилась внушительная охапка хвороста. Вокруг кострища хватило бы места человек на 8, и путники с удовольствием сбросили с ноющих плеч рюкзаки. Лия отстегнула ножны мечей, давая отдых уставшей спине, и носком сапога поворошила серый пепел. Давнишний. Смерзся совсем. Сколько ж он здесь стоит? Ох, мне все равно. Кара, морщась, потерла поясницу. Но спасибо тому, кто его поставил. Я ни спины, ни ног не чую, пожаловалась она. Давайте разведем костер и отогреем шкуры. Старейший присел на корточки и кончиком кинжала разгреб пепел по кругу. Сегодня не придется поддерживать огонь стихией. Теа с Карисой подтащили хворост и свалили его внутрь расчищенного круга. Лиесса легко разожгла огонь, и вскоре он весело затрещал, освещая шалаш и наполняя его теплом. Тонкий дымок вился кверху и просачивался наружу сквозь небольшое отверстие в потолке. С трудом отодрав твердые, как камень, шкуры друг от друга, они раскидали их вокруг костра оттаивать. Земля еще не прогрелась, и сидеть было холодно, поэтому девушки бродили из угла в угол, а Лориан, отыскав несколько длинных крепких палок, соорудил треногу, связав ее обрывками веревки, и набрал в котелок снег. Минут через 15 в нем уже весело булькала вода, в которую старейший кинул немного ароматных трав. Рядом, насаженные на прутики, подогревались кусочки мяса. Получив по кружке отвара, подруги с наслаждением подтягивали пахнущую медом жидкость, запивая нехитрый ужин. Когда воздух прогрелся, а шкуры оттаяли, путешественники расстелили их и уселись с облегчением, вытягивая натруженные ноги. Пахло влажной шерстью и сыростью. Пригревшись, Кариса задремала, устроив голову на коленях Таетты. Та рассеянно перебирала золотистые кудряшки подруги, погрузившись в свои мысли. Алариан изучил карту, а Лиесса, вдохновленная внезапной идеей, разбирала кучу хлама в углу шалаша. Притащив поближе к огню найденную тонкую, почти лысую шкуру, она пристроила ее сушиться и села распутывать найденный там же ворох веревочных жил, переплетенных в бесформенный клубок. Работа была монотонной, и девушка, чтобы не уснуть, тихонько запела полузабытую песню. «Пусть ушло все, что было когда-то, и забылись знакомые лица. Я теперь словно птица крылата, белоснежная, вольная птица. Небосводу крыло раскрывая, принимаю свободу от боли. Не ищите меня, я другая, жить уже не сумею в неволе». Теа задремала под нежное пение, устроившись рядом с Кара, а Лориан оставил карту в покое, расслабленно откинувшись на шкуры и вслушиваясь в незнакомые слова. Алиесса работала, не замечая ничего вокруг, и продолжая выводить нехитрый мотив. Спустя час веревочки были разобраны и смотаны в большой клубок. Отложив его в сторону, Ли пощупала шкуру и удовлетворенно кивнула. «Что ты задумала?» Негромкий голос старейшего вторгся в мысли девушки, заставив ее вздрогнуть от неожиданности. Она улыбнулась. «Хочу облегчить нам переход. Вот только не уверена, что все сделаю правильно. А для чего тебе шкура?» «Попробую сделать снегоступы». «Так, ну, название говорит само за себя. Я могу тебе помочь?» «Да, я не справлюсь сама. Вот только...» Закусив губу, девушка оглянулась на кучу хвороста. «Не понимаю, как сплести каркас. Петли нужны, ну, как капельки. Давай выберем самые гибкие и попробуем». В куче оттаявшего хвороста они отыскались десяток гибких веточек, около метра длиной, и несколько палочек потолще. Связав веревочками петли основы и приладив поперечины, они разрезали шкуру острым кинжалом на 8 частей и обтянули каркасы, туго натягивая с помощью жил. Когда работа была окончена, перед ними стояли четыре пары кривоватых снегоступов, крепящихся к ногам теми же веревками. Распрямляя затекшую спину, Ли удовлетворенно улыбнулась. «Ну вот, осталось только опробовать. Если все получилось, то мы сможем двигаться намного быстрее». «Будем надеяться», — тепло улыбнулся Алариан. «А теперь ложись, отдыхай. Я еще немного посижу, послежу за костром». «Разбуди меня, когда устанешь», — зевая, согласилась девушка и растянулась недалеко от подруг. Уже засыпая, она почувствовала, как ласковая рука, осторожно стараясь не потревожить, погладила ее волосы и услышала еле слышный шепот: «Спи, малышка, пусть твои сны будут легки». Улыбаясь, Ли уснула. Снегоступы оказались вполне приличными, в том смысле, что свое предназначение выполняли полностью. А вот первые шаги стихийников были настолько неуклюжими, что в течение первого часа над заснеженной пустошью то и дело разливались взрывы хохота. В конце концов, изрядно облепленные снегом, они научились передвигаться, не падая ежеминутно в сугробы, и дело пошло веселее. Они успели преодолеть приличное расстояние и как раз нырнули в небольшую впадинку, когда перед ними поднялись на мощные лапы незамеченные прежде трое сириантов. У Льессы захватило дух от невероятной красоты больших грациозных котов, чья голова доставала до плеча девушки, шкура отливала расплавленным серебром, а глаза мерцали ярко-синими сапфирами. «Кто вы? Зачем пришли в наши земли?» Рычащий звук, казалось, рождался где-то глубоко в горле, оставляя челюсть говорившего неподвижной. «Приветствуем вас, хранители!» Алариан шагнул навстречу вожаку. «Нас привело сюда пророчество. Мы ищем ледяную крепость, в которой надеемся найти ответы». «Достойны ли вы?» «С нами та, чья клятва принята богами». «Следуйте за нами». Коты развернулись и потрусили к снежным холмам, направляясь к только им ведомой цели. Стихийники поспешили следом, стараясь не потерять из виду серебристо-белых проводников. Путь привел их к просторной, явно искусственной пещере, созданной сириантами в большом снежном холме. Ли с любопытством огляделась, остановившись у ее входа. Взрослые коты или сновали в жилище и обратно, занятые своими делами, или лежали, наблюдая за остальными. На открытом воздухе резвились малыши, кувыркаясь в снегу, то сплетаясь в барахтающийся клубок, то рассыпаясь серебристыми комочками. За ними, лениво развалившись неподалеку, наблюдали две изящные самочки, встопорщившие пушистые ушки при приближении чужаков. Вожак коротко рыкнул, и они равнодушно отвернулись, потеряв интерес к людям. «Входите». Кот скрылся в пещере, сопровождаемый молчаливыми тенями спутников. Стихийники вошли следом, попав в ледяной зал, стены которого покрывали вырезанные когтями узоры. Коты устроились на небольшом возвышении, откуда открывался полный обзор, и молча ждали приближения людей. Остановившись перед ними, путники переглянулись и опустились прямо на утоптанный снег. «Пусть говорит та, чья судьба вплетена в судьбу мира». Кот повернул голову в сторону замершей Льессы. Девушка, глубоко вздохнув, твердо посмотрела в синие озера глаз. «Нам нужна ваша помощь. В древних легендах говорится о ледяной крепости, затерявшейся в ваших землях, где хранятся ответы на многие вопросы. Помогите нам найти ее». «Вы говорите о Лардене, сердце знаний. Под таким именем мы, хранители, знаем ее». «Вы поможете нам?» «Готова ли ты вступить на тот путь, что уготован тебе?» «Да». Голос Ли гулким эхом отразился от холодных стен. Вожак, изучающе, смотрел на девушку, не отводившую взгляд от лежавшего перед ней кота. «Мы проводим тебя. Остальным придется ждать здесь. Лишь хранители и та, кто кто имеет право, могут войти в Лорден». Оглянувшись на мгновение, Лиеса посмотрела на своих спутников и вновь повернулась к коту. «Я согласна». «Оставь свои вещи друзьям. Они не нужны тебе. Возьми лишь оружие. Шайер проводит вас туда, где вы сможете отдохнуть». Он мотнул головой на лежавшего слева кота. «Но поторопись. Вы отправитесь через час. С тобой пойдет Кор». Кот справа от вожака взмахнул хвостом и повернул голову к девушке. «Хорошо, я не задержусь». Шайер спустился к людям и дернул ухом. «Идите за мной». Он привел их в дальний конец пещеры, где неожиданно обнаружился небольшой закуток с меховыми шкурами на низких возвышениях. «Ждите здесь», — бросил кот и умчался. Сбросив рюкзак, Лия отстегнула ножны кинжалов, оставив только перевязь мечей, и, положив их на лежанку, села, задумчиво запустив пальцы в черный мех. «Ли, ты как?» Теа, тревожно посматривая на подругу, присела рядом. «Нормально». Девушка пожала плечами. «Немного страшно оставаться одной, но раз по-другому нельзя». «Хранители не причиняют никому зла», — качнул головой Элариан, усаживаясь напротив. «Ты не должна бояться». «Я не их опасаюсь, а того, что не найду нужные ответы». «Ты справишься. А пока есть время, отдохни немного, поешь». «Не хочу», — отказалась Ли, чувствуя, как судорожно сжался желудок при мысли о еде. «Я все думаю над той загадкой. Никак не могу понять, как активировать браслеты». «Ты помнишь ее слово в слово?» «Да, наизусть». Девушка поддернула рукава и внимательно посмотрела на тонкую золотую вязь. Алые и желтые камни мерцали перед глазами, не торопясь раскрыть свою тайну. Но чем больше Лиеса вглядывалась в их узор, тем явственнее проступали в нем языки пламени. Подчиняясь смутной догадке, она коснулась камней, словно очерчивая контуры огня. Следуя за прикосновениями, камни загорались один за другим, пока элайны не засияли. Поспешно вытащив из ножен кинжалы, Ли подняла руки и сомкнула браслеты, переплетя узоры. Ничего не произошло. В замешательстве еще раз вспомнила строки подсказки. «Ветер раздует пожар». «Ветер!» Девушка вновь сомкнула запястья и тихонько подула туда, где они плотно примкнули друг к другу. Словно пламя побежало по золотым нитям, нагревая их и озаряя нестерпимым блеском. Жар становился все сильнее, неожиданно обжигая руки. Ли терпела, пока от боли не полились слезы. Запястья, как будто сплавленные вместе, не рассоединялись никакими усилиями. Чувствуя, что еще немного и она не выдержит, она прижала скрещенные руки к груди, не обращая внимания на все еще зажатые в ладонях кинжалы, и зажмурилась, закусывая до крови губу. Слезы, оставляя блестящие дорожки, стекали на подбородок и капали на обжигавший металл. Лишь через несколько минут девушка осознала, что жар исчез, а браслеты распались. Открыв глаза, она посмотрела на обожженные руки. «Дай мне». Алариан подошел и опустился перед Лиесой на колени. Осторожно взяв ее руки в свои, он послал по тканям волну исцеляющей силы, и вскоре от вздувшихся ожогов не осталось и следа. Браслеты все еще мерно мерцали, словно охваченные огнем, но уже не обжигая, а мягко лаская кожу. Отстранившись, чтобы случайно не поранить Алла, Ли вскинула руки над головой и вновь сомкнула запястье, ожидая новой боли. Но ее не было, а от элайнов рванули тонкие огненные змейки, обвивая ладони и протекая в рукояти кинжалов, а от них на острые лезвия. Через несколько мгновений клинки пылали, охваченные пламенем. Изумленно разглядывая результат своих действий, Лиеса повернулась к ледяной стене пещеры и легко чиркнула по ней, ожидая сопротивления. Но кинжал прорезал твердый лед, словно это было растопленное масло, оставив глубокую, оплавленную борозду. Теа и Кара, затаив дыхание, молча наблюдали за подругой, а Лориан улыбнулся ошеломленной девушке. «Ну что ж, еще одна тайна раскрыта». «И как мне погасить пламя?» — глянула на него Ли. «Я попыталась мысленно, но не получается. Попробуй еще раз сомкнуть браслеты». Лиеса повиновалась, и в тот же миг Элайны словно потухли, вобрав огонь в камни, а через мгновение погасли и они. Сунув кинжал обратно в ножны, девушка вздохнула. «Почему каждый раз мне приходится терпеть боль от своей же стихии?» Она откинула голову назад, прижимаясь затылком к холодной стене, не ожидая ответа. Впрочем, его и не последовало. Ответа никто из присутствующих просто не знал. Отведенного вожаком времени почти не осталось, и стихийники воспользовались недолгими минутами, чтобы припомнить самое важное, о чем следовало спросить. Вскоре на пороге отведенной им комнатки появился Кор. «Нам пора. Идем». Перебирая лапами с прозрачными острыми когтями, он нетерпеливо ждал. Длинный хвост раздраженно бил по бокам. Он явно не очень жаловал двуногих. Прощаясь с Ли, Алариан поцеловал девушку в висок, крепко прижав к груди. «Возвращайся скорее». Теа и Кара по очереди обняли подругу, нехотя отпуская ее, и отступили к старейшему. Лиесса, улыбнувшись, поправила ножны с мечами и вышла вслед за рыкнувшим котом.